Четверг. Разбудил меня очень осторожный стук в дверь. Взглянув на часы, я поначалу возмутилась, но потом поняла, что это Нина. Накинула халат и открыла дверь. Нина оказалась симпатичной, но бесконечно уставшей женщиной лет 30, с потухшим взглядом и натруженными руками. «Вы хотели со мной о чем-то поговорить?» – тихо спросила она. «Да, проходите, пожалуйста», – пригласила я ее. «Садитесь в кресло», – предложила я. Нина, осторожно присев, вопросительно посмотрела на меня. «Нина», – начала я, – «мне сказали, что у вас тяжело больна мать». «Да», – кивнула она. «Наверное, ей постоянно нужно обезболивающее?» В ответ Нина снова кивнула. «Но того, что вы получаете по рецептам, конечно, уже не хватает». Нина испуганно на меня уставилась. «Да или нет?» Спросила я, и потому, как она опустила глаза, поняла, что права. «Значит, не хватает, и вам приходится где-то его доставать». «Где?» Нина молчала. «Тогда я сама скажу. К вам обратился какой-то человек и предложил снабжать вас обезболивающим для матери, если вы согласитесь ему помогать. И просьбы его были, на первый взгляд, совсем безобидные. Добавлять что-то в продукты из пайка, которые Антонина Ивановна развозит по номерам. Скорее всего, он давал вам уже наполненный чем-то шприц и говорил, кому именно и во что именно нужно впрыснуть эту жидкость. Виктору вы впрыснули слабительное в йогурт, Марине – рвотное в пирожное, а Анатолию – непонятную гадость в Виту. Так?» Пока я говорила, Нина смотрела на меня широко раскрытыми глазами, а когда я закончила, гневно воскликнула. «Вы с ума сошли? Или вы всех по себе судите?» Да эти ребятишки ко мне со всей душой отнеслись, посочувствовали мне, помогать начали, а я им в ответ такую подлость сделаю. Да как у вас язык-то повернулся мне такое сказать? То есть вы утверждаете, что ничего подобного не было? Недоверчиво спросила я. Конечно, не было, выпалила Нина. Никогда в жизни никому подлости не делала и впредь не собираюсь. Да вы сами подумайте, какая нормальная женщина на такое пойдет? С двумя дочками и больной матерью на руках. А вдруг там отрава смертельная? А как поймают и посадят? Куда дети отправятся? В детдом? А мать? Оставить ее на руках чужих людей умирать? Ну уж нет. Я своим близким такого не желаю. Распаляясь, почти кричала Нина. Я еще и сама в состоянии матери на лекарства заработать. «Наркотики покупаете?» Тихо спросила я. Нина с трудом сглотнула и промолчала. «Да не нужны мне от вас никакие имена, адреса и пароли», – заверила я ее. «Скажите только да или нет». «Да», – тихо выговорила Нина и, посмотрев мне прямо в глаза, спросила. «А вы знаете, что это такое, когда самый родной на свете человек, твоя мама, от боли червяком изворачивается и хрипит, потому что кричать уже не может?» – голос сорвала. «А ты смотришь на нее и ничего не можешь сделать. Вы знаете, что это такое?» «Нет», — опустив глаза, тихо ответила я. «Вот то-то же, и дай вам Бог никогда этого не узнать», — закончила она и сникла. «Наркотики-то хоть помогают?» — спросила я. «Все чаще колоть приходится», — нехотя ответила Нина. «Врач вчера был и сказал, что уже днями». Закончить она не смогла и тихонько заплакала. «Не держите на меня зла», – попросила я. «Это моя работа – найти того, кто конкурсантов травил». «Да понимаю я», – вытерев глаза, сказала Нина. «Только обидно, что на меня такое подумать могли». «Ну, извините», – пробормотала я, вставая. «И крепитесь». Нина только обреченно махнула рукой и вышла. «Значит, не она», – подумала я, закуривая. Ложиться снова спать было бессмысленно. Сон я себе уже разбила, и я, с тоской подумав, что в баре еще никого нет и кофе мне не видать, решила сегодня же купить кофеварку и привезти сюда. Неизвестно же, сколько мне здесь торчать придется. Я просмотрела запись с камер, но увидела только возвращавшегося в свой номер Михаила. А больше за ночь ничего интересного не произошло. Покончив со своими утренними делами, я пошла на завтрак, который был сервирован в банкетном зале. Вероника и Сереброва с довольным видом сытой кошки уже сидели за своим столом. Я решила выполнить данное Светлову обещание, подошла к ним и сказала: «Здравствуйте, Тамара Николаевна. Я хотела бы извиниться перед вами за то, что вчера была так несдержанна. Просто порученное мне дело оказалось очень запутанным, а сроки ограничены. Вот я и сорвалась на ни в чем не повинного человека». Последние слова дались мне не без труда. Я вспомнила ночной визит к ней Михаила. «Да бог с вами», — улыбнулась Сереброва. «У каждого из нас своя работа, и еще неизвестно, у кого она сложнее». «А что, дело действительно такое серьезное?» «Более чем», — кратко ответила я. «Тогда, может быть, Вероника вам чем-то сможет помочь?» «Спасибо за предложение, но я постараюсь справиться сама», — отказалась я. «Однако, если вдруг, то я обязательно обращусь». «И не стесняйтесь», — добавила Сереброва. Я снова села вместе со Светловым. «Доброе утро», — сказала я дежурную фразу, на что Леонид Ильич, вздохнув, ответил: «Главное, чтобы день тоже был добрым». «Нам с вами остается на это только надеяться», — философски заметила я. Вскоре в зале появились конкурсанты, причем Евгений и Полина заметно нервничали. Иван изо всех сил старался развеселить девушку, а у Михаила вид был, как всегда, наглый и самоуверенный. «Интересно, чем закончится сегодняшний тур?» – подумала я. Но чем бы он ни закончился, по его результатам уже можно будет определиться точнее, кого стоит плотно пасти. Позавтракав, все отправились в театр. Светлов сказал, что на служебном входе люди будут предупреждены, и меня беспрепятственно пропустят в зал. Конкурс начнется в 12 часов. «Не обещаю, что приеду, но постараюсь», — ответила я и объяснила. «Мне еще кое-куда съездить надо». Выпив для бодрости еще одну чашку отвратительного кофе, бар был пока закрыт и отвезти душеньку мне не дали, я поднялась к себе на этаж. «Татьяна Александровна», — окликнула меня уже новая дежурная, «вам тут Арам Хачатурович велел передать». С любопытством меня разглядывая, дежурная протянула конверт. «Распечатки звонков», — поняла я, поблагодарила женщину и скрылась у себя в номере. Захватив с собой на всякий случай фотографии конкурсантов и диктофон с чистой кассетой, я отправилась в местное отделение Союза композиторов. «Вы мне не поможете?» — обратилась я к одиноко сидевшей даме. «Я готовлю статью в «Тарасовские вести» о конкурсе «Молодые голоса Тарасова», и мне бы хотелось побольше узнать о Ёлкине. Он ведь не только член жюри, но там и его песни исполнялись». «Конечно, помогу», — охотно согласилась дама. «Я его всю жизнь знаю. А что вам конкретно надо?» «Хотелось бы как-то оживить статью некоторыми деталями его личной жизни. Например, пошли ли его дети по стопам отца? Тогда получалась бы преемственность, а это всегда вызывает симпатию», — сказала я. «Только в том случае, если дети ничем не уступают отцу или даже превосходят его», — возразила мне дама. «А это что, не тот случай?» — удивилась я. «А», — отмахнулась дама. «Сын Ёлкина служит военным дирижером в Самаре, а дочь преподает музыку в школе. Согласитесь, что гордиться здесь особо нечем». «Ну, может, хоть внуки?» — с надеждой спросила я. «По поводу тех, что в Самаре, ничего сказать не могу. А тарасовская внучка учится в университете, кажется, на филолога. Представляете, она начисто лишена слуха. Бывают же такие капризы природы», — воскликнула дама. Услышав слово «филолог», я насторожилась. Ведь там же учится и Евгений. А что? Вполне может быть. Они встречаются, любовь-морковь и все в этом духе. Девушка узнает у деда, кто победитель, передает женюрочке, а уж тот неведомым мне пока способом пакостит, подумала я, а вслух спросила. Наверное, дед очень этим расстроен. С тех пор, как он 3 года назад развелся с Лизой, чтобы жениться на этой драной кошке, «ни дети, ни внуки с ним не общаются», — веско заметила дама. «Жаль», — сказала я и подумала, что движимый чувством вины Ёлкин, возможно, хочет установить отношения хотя бы с внучкой и делает для нее все, о чем она не попросит. «А вы мне его домашний адрес не подскажете? Может, удастся сделать хорошую фотографию для статьи? Что-то такое неофициальное». Я неопределенно помотала в воздухе рукой. «Почему же нет?» – охотно согласилась дама и продиктовала мне адрес. «Это новый или старый?» – уточнила я. «Ведь если он развелся, то, наверное, живет с молодой женой в новой квартире». Этот наглец при разводе разменял квартиру на две в том же доме, и они теперь живут в соседних подъездах. Вы представляете себе, каково Лизе, которая этому подлецу всю жизнь отдала, видеть его постоянно с другой женщиной?» – возмущенно спросила дама. «Что вы хотите?» – пожала плечами я. «Мужчины – самые толстокожие животные на свете. Бегемоты, носороги и крокодилы им и в подметки не годятся». «Вот именно, что животные», – гневно согласилась со мной дама. Поблагодарив ее за помощь, я ушла и направилась прямиком к дому Ёлкина. «Господи!» – молилась я по дороге. «Пошли мне какую-нибудь скучающую старушку на лавочке или собачницу, выгуливающую своего питомца». Бог услышал мои молитвы, и я увидела во дворе женщину со старой облезлой баллонкой, через шерсть которой явственно просвечивала розовая кожа. Выйдя из машины, я отправилась прямиком к женщине и, как можно умильнее глядя на собаку, сказала: «Какая прелесть!» «Да, она у меня красавица», — охотно отозвалась женщина. «А уж умница какая! Все как человек понимает». «Только не говорит», — подхватила я и спросила. «Вы, наверное, в этом доме живете?» «Да», — насторожилась женщина. «А что?» «Счастливая», — завистливо вздохнула я, — «с самим Ёлкиным в одном доме». «Счастливая?» — возмутилась женщина. «Да я с ними всю жизнь в соседних квартирах прожила, и не было дня, чтобы я не проклинала его бренчание на рояле. Потом его дочка начала учиться, и я от этих гам только что на стенку не лезла». «А потом еще, видимо, очередь внуков подошла?» — сочувственно спросила я. «Бог миловал», — отмахнулась женщина. «Как дочка его замуж вышла, съехала отсюда. Сразу немного потише стало, хотя бы на одного человека». «Не любите музыку?» — удивилась я. «Музыку я люблю, только хорошую», — сварливо ответила женщина. Ёлкин как с Лизой разошелся, так я наконец-то свет белый увидела. Лиза-то в университете преподавала, сейчас уже на пенсии. «На филологическом факультете, наверное?» – спросила я. «Да», – удивилась женщина. «А вы откуда знаете?» «Ну, если внучка на филолога учится», – многозначительно сказала я. «Да и то правда. Сейчас, чтобы в вуз поступить, нужно или большие тысячи платить, или блат совершенно сумасшедший иметь», – согласилась женщина. «Не самый лучший факультет», – заметила я и на ее непонимающий взгляд объяснила. «Одни девчонки. Где им жениха-то себе найти?» «Ну, это вы зря. Внучка у Лизы красавица. Ее иногда молодой человек провожает, так я вам скажу, очень даже ничего. Симпатичный. Лиза говорит, что дело к свадьбе идет». «Ну, при таком известном деде», — многозначительно сказала я. «Бросьте», — махнула рукой женщина. «Во-первых, внучка с дедом не общается, простить не может, что он бабушку бросил. А во-вторых, Костя у нее математик, и ему музыка ни к чему». «Ну, тогда да», — согласилась я и заторопилась. «Я пойду. Будьте здоровы». «И вам того же», — пожелала мне женщина. Сев в машину, я подумала. Облом. Но, с другой стороны, мне же легче, потому что теперь остается только Толстов, и поехала в Союз писателей. Там на месте секретаря я увидела не почтенную даму, а молоденькую пухлую девчонку, которая, как хлеб, ела шоколадку, раскладывая при этом на допотопном компьютере пасьянс. Моего появления девица даже не заметила. Заглянув ей через плечо, я посоветовала: «Сними сверху трифовую десятку на червового валета, потом на нее бубновую девятку. Тогда из колоды уйдет восьмерка, и ты освободишь туза». Девчонка испуганно ойкнула и повернулась. «Здравствуй», — сказала я. «Ты меня не выручишь?» «А чем?» — спросила она. И я ей выдала ту же версию, что и в Союзе композиторов. «Ой, а там наш Женя участвует!» — воскликнула девушка. «Знаю, такой симпатичненький, розовенький и голубоглазый», — усмехнулась я. «Зачем вы так?» — покраснев как помидор, обиделась девушка, и я поняла, что она в него влюблена. «Женя хороший, он добрый и внимательный, всегда выслушает и посочувствует. А еще он очень маму с тетей любит и никогда не говорит о них, как другие мои старухи или предки». «А кто у него тетя?» — тут же спросила я. Черт его знает, вдруг она владелица аптеки или просто там работает. «Учительница в младших классах», — выпалила девушка и продолжила с прежним запалом. «А еще он очень умный и учится лучше всех, но не задается, а всегда конспекты списать дает». «Да я же и не говорю, что он плохой», — начала оправдываться я. «Просто вид у него совсем не мужественный». «А моя бабушка говорит, что внешность у мужчины не главное, а главное то, чтобы был добрым, умным и порядочным. А Женя именно такой, и мы всем факультетом за него болеем». «Так ты же работаешь», — удивилась я. «Я здесь на полставки», — объяснила девушка. «Просто папа решил, что мне нужно как-то начать вписываться в писательский коллектив области, начать понемногу публиковаться, раз уж я решила журналисткой стать, и устроил меня сюда». «Из тебя журналистка, как из меня физик-ядерщик», — подумала я и усмехнулась. «Да уж, вижу я, как ты вписываешься». Девочка покраснела, и я спросила. «А кто у тебя папа?» «Казаков Валентин Петрович», — насупившись, ответила она. Я чуть не присвистнула. Это был ректор нашего университета. А Женя уже стихи свои в сборнике напечатал и в газете обзор книжных новинок ведет. «А еще...» «Все», — сказала я, поднимая руки. «Сдаюсь. Я поняла, что твой Женя самый лучший парень на свете, и ты готова защищать его изо всех сил». «Он не мой», — шмыгнула носом девица. «Значит, дурак завернутый, раз не видит, что нравится такой замечательной девушке», — решительно заявила я. «А ты его еще умным называешь. Как тебя зовут?» «Ксения», — ответила девушка. «Вот как увижу его сегодня попозже, так и скажу ему, что он слепой дурак», — пообещала я. «Ой, не надо», — всполошилась Ксения. «Да ты не волнуйся», — успокоила я ее. «Я деликатна. А то вы никогда не поймете, что самое подходящее, можно сказать, даже идеальная пара». «Ну, если деликатно», — нехотя согласилась Ксения. «А давай-ка мы с тобой вернемся к Толстову», — предложила я, — «а то мы отвлеклись». «Так я про него ничего толком не знаю», — растерялась Ксения. «Я же здесь всего месяц работаю». «А его личное дело у тебя есть?» — напрямую спросила я. «Есть, только...» — испуганно начала была Ксения, но я прервала ее. «Ксения, он же не засекреченный ученый, и ничего плохого от того, что я узнаю его домашний адрес, не будет». «Ну ладно», — поколебавшись, ответила она, и, достав из стола связку ключей, подошла к допотопному сейфу, откуда, покопавшись, вытащила коричневую старую папку. Вернувшись к столу, Ксения открыла папку и начала просматривать бумаги. «Меня мало интересовали копии диплома и других документов, а нужен был личный листок по учету кадров. Просмотрев листок, я увидела, что детей у Толстого не было, и жил он недалеко от Союза писателей вдвоем с женой, его ровесницей. А было Толстову аж 69 лет». Выписав адрес, я спросила у девушки: «А ты его хоть раз в лицо видела?» «Конечно, когда он на заседание приходил. Точнее, его привезли. Он ходит плохо, даже с палочкой. Тут у него за спиной шушукались, что он на стихотворениях о Ленине и партии в Союз сумел вступить, а потом его стихи о родной природе никто и не покупал, а их в нагрузку ко всяким дефицитным изданиям давали. А то ими бы все книжные магазины были забиты», — поведала мне она. «Ты-то откуда все это знаешь? Ты же то время застать никак не могла», — удивилась я. «А мне бабушка рассказывала», — объяснила она. «Вообще-то она меня и воспитывала. Папа с мамой наукой были заняты. Бабушка у меня, знаете какая, самая лучшая на свете». «Потому-то тебе и нравится, что Женя с такой любовью говорит о своих родных», — догадалась я. «Да, а еще он говорит, что стихи у Толстого хорошие, просто сейчас поэзией никто не интересуется. Это только на любителя или ценителя». «Твоя правда», — согласилась я. «Сейчас и «В лесу родилась елочка» никто наизусть без ошибок не прочтет. Не тем люди заняты». А сама подумала: «Уда, раз человек лишен личного общения, то он возмещает это разговорами по телефону. Ну, не ставить же мне его телефон на прослушку». Попрощавшись с Ксенией, я вышла из Союза писателей и в задумчивости остановилась возле машины. «Ехать к Толстову или нет?» – думала я. Посмотрев на часы, я увидела, что дело идет к 12, и решила: «Заеду-ка я сначала в гостиницу, чтобы жучок Глахе подсунуть, а потом в театр и посмотрю, что это за конкурс такой. А там, лично познакомившись с оставшимися членами жюри, уже на местности определюсь, кто из них заслуживает самого пристального внимания». Когда я уже отъезжала, то увидела, как из подъезда выбежала Ксения и, резво прыгнув в темно-синий джип Nissan, бодро взяла с места. «Вот», — подумала я, — «она работает, точнее, пасьянсы раскладывает на полставки и на джипе гоняет. А ты вертишься, как белка в колесе, и ездишь на старой девятке. Эх, где ты, справедливость?» В гостинице я сначала заглянула к себе и, взяв жучок, а аппаратуру поставив на запись, поднялась на 5-й этаж. Там я подошла к дежурной и попросила ее открыть мне номер Глахи. Женщина вытаращила на меня глаза и в первый момент опешила, а потом разоралась. «Да вы с ума сошли, что ли? Как я могу чужому человеку ее номер открыть? А ну как пропадет чего?» Я не стала с ней спорить и молча набрала номер Пашьяна. «Здравствуйте, это Иванова. Мне нужно попасть в номер Глахи, а...» «Я все понял», — кратко ответила Арам и попросил. «Передайте трубку дежурной». «Это Арам Хачатурович, и он хочет вам кое-что сказать». С этими словами я передала трубку женщине. Похлопав глазами, дежурная пожала плечами и взяла у меня трубку, а потом, выслушав распоряжение Арама Хачатуровича, вернула ее мне. Взяв ключ от номера, она покорно пошла открывать дверь. «Подождите меня в коридоре», — попросила я, входя в номер Глахи. Попав в номер, я очень удивилась. Табаком здесь не пахло, хотя, судя по публикациям и фотографиям, Глаха дымила как паровоз. «Наверное, бросила», — подумала я не без зависти. Оглядевшись, я прикрепила жучок под столешницей журнального столика и вышла. «Надеюсь, вы понимаете, что ни одна душа об этом знать не должна», — сказала я дежурной. Та только испуганно покивала в ответ, и я отправилась в театр. Оставив машину на стоянке, я вошла в театр через служебный вход. Обо мне действительно были уже предупреждены. Я добралась до зала, села за спинами членов жюри вместе с Вероникой и уже знакомым мне телохранителем Глахи Александром. Сегодня Сереброва была в строгом, но очень красивом костюме. Выглядела она очень величественно. Ну просто императрица Екатерина Великая. Глаха же надела свой обычный наряд. Кожаные брюки в обтяжку, куртка, черные очки и большая кожаная кепка. На ногах у нее были грубые тяжелые солдатские ботинки. Я заглянула ей в лицо и удивилась. Ей же только 22 года, а выглядит на все 30. А впрочем, при ее-то образе жизни, пьянке и пристрастию к наркотикам, хорошо еще, что вообще живая. Хотя нет, на наркоманку она вроде бы не похожа. Ну да черт с ней. Она мне совершенно с другого бока интересна. «Кто есть кто?» — тихонько спросила я у Вероники. «Серым — Толстов», — шепотом ответила она. Я, наклонившись, заглянула тому в лицо. Обычный пожилой человек с нездоровым цветом лица и в довольно поношенном костюме. «Все правильно. Ходит-то он плохо, вот и проводит большую часть времени дома». «В черном — Либерман», — продолжала Вероника. Я посмотрела на холеного, одетого с иголочки мужчину с высокомерным выражением лица. «А в синем — Ёлкин». Я с жалостью посмотрела на него. Да уж. Эта прожившая с ним всю жизнь жена могла с него пылинки сдувать, а молодая больше собой занята. Тут занавес открылся, и на сцене появился ведущий, артист нашего драмтеатра. Лучезарно улыбаясь, он передал слово Серебровой для оглашения итогов предыдущего тура. Тамара Николаевна поднялась с микрофоном на сцену и, повернувшись к залу, объявила победителя. Им стал Анатолий. Но по состоянию здоровья, сказала она, молодой человек не сможет принять дальнейшее участие в конкурсе, и поэтому конкурсанты остаются в прежнем составе. Зал встретил слова Серебровой свистом и недовольными криками. Проигнорировав реакцию зала, Тамара Николаевна спустилась со сцены и села на свое место. Ведущий объявил первого выступающего. Это был Евгений. Женя вышел довольно скованно, поклонился, и когда оркестр заиграл, преданно глядя на Сереброву, запел по-английски песню «Последний вальс». А что? Его голосочка на такую песню вполне хватало. Взглянув на Тамару Николаевну, я увидела, что она внимательно слушает и с одобрением качает головой. Когда Евгений закончил и получил свою порцию аплодисментов, слово взяли члены жюри. «Неплохо», — скупо похвалил Либерман. «Мне понравилось», — кратко сказала Глаха. «Вполне профессионально», — заметил Ёлкин. «Полностью присоединяюсь», — прошамкал Толстов. «Не могу не отметить значительный прогресс Евгения по сравнению с предыдущим туром», — ласково сказала Сереброва. «Желаю тебе успехов, Женя». Тот покланялся со сцены во все стороны китайским болванчикам и ушел. Вторым объявили выход Михаила, и зал встретил его оглушительным визгом и овациями. Этот, опять-таки глядя на Сереброву, правда, я уже знала значение его взгляда, исполнил залихвастскую ковбойскую песню, сопровождая ее активной жестикуляцией и недвусмысленными телодвижениями, что вызвало в зале взрыв восторга. Но голос... Правду говорят, уж если Господь не дал, то в лавочке не купишь. «О, боги-боги!» – прошептала я себе под нос. «А вот я здесь уже который день мучаюсь», – шепнула мне на это Вероника. «Сочувствую», – также тихо ответила я. «А за вредность-то платят?» Она только искоса взглянула на меня, усмехнулась и ничего не сказала. Ну вот Михаил закончил и, победно улыбаясь, оглядел зал, который ответил ему восторженными воплями. Когда публика немного утихомирилась, сидевший рядом с кулисами за небольшим низким столиком ведущий поднялся и передал слово жюри. «Ничего более похабного мне на Тарасовской эстраде еще видеть не приходилось. Очень хочу надеяться, что и впредь не придется», — отрезал Либерман, и зал заглушил его слова свистом. «Мне жаль, что я вынуждена была на это смотреть», — неприязненно сказала Глаха. Я с недоумением взглянула на Веронику. «Это сказала Глаха? Что же тогда говорить о ее собственных концертах, где она по сцене полуголая козлом, а точнее козой, скачет и вопит, как оглашенная? Да по сравнению с ней Михаил — образец скромности и целомудрия». На это замечание Глахи зал столь бурно не отреагировал. Любимица молодежи как-никак, но недовольно зароптал. Ёлкин категорично заявил, что не любитель порнографии, а Толстов недовольно высказался в том смысле, что все это напомнило ему дешевый салун времен покорения Дикого Запада из какого-нибудь старого низкобюджетного американского фильма. Последней взяла слово Сереброва и вынуждена была сказать. «Мне очень жаль, что Михаил не прислушался к мнению жюри и выбрал для своего выступления эту песню, которая изначально показалась мне неудачной и не соответствующей его стилю. Мише гораздо больше подошло бы что-то в духе латинос, но теперь уже ничего не воротишь. Должна отметить, что выступление было довольно экспрессивным и кое в чем даже излишнее, однако в целом оставляет неплохое впечатление». «Это она, чтобы в одиночестве не спать», — злорадно подумала я, а вот Михаил, явно ожидавший дифирамбов, ожег ее яростным взглядом. «Значит, придется все-таки в одиночестве», — расшифровала я его взгляд. Ведущий объявил выступление Ивана. Тот исполнил песню в стиле кантри. Голос у него действительно был необыкновенной красоты и силы. Почувствовав себя в родной стихии, Иван вел себя более свободно, за что и был вознагражден аплодисментами и одобрительным вердиктом жюри. Последней, а им всегда труднее всего выступать, вышла Полина. Она исполняла песню из репертуара Уитни Хьюстон «We'll Always Love You». Причем спела она ее так, что даже у меня мурашки по коже пошли, а жюри замерло, как и зал. Голос у нее, конечно, был не тот, что у американки, но эмоциональный накал был таков, словно Полина не пела, а клялась в вечной любви. Когда она закончила, несколько минут стояла прямо-таки оглушающая тишина, после которой зал взорвался аплодисментами. Я искренне порадовалась за девушку. Жюри оценило пение Полины очень высоко. Выступление конкурсантов закончилось. В зале свернули плакаты, и зрители потянулись на выход. «Где происходит подсчет голосов?» – спросила я у Вероники, направляясь вместе с ней вслед за жюри. «В кабинете директора театра», – ответила она. «Знаю, где это», – кивнула я. «Что, приходилось бывать?» – поинтересовалась Вероника. «Да, распутывала я здесь как-то одно покушение», – как бы, между прочим, ответила я, давая понять, что мы тоже не лаптем щи хлебаем, и спросила. «А конкурсанты сразу в гостиницу возвращаются?» «У них сегодня запланировано посещение музея краеведения», — ответила она. «Да уж, это им будет очень интересно», — съехидничала я. «Культурная программа у них проходит только в день туров, а все остальное время они занимаются», — равнодушно ответила Вероника. «В прошлый раз был художественный музей». «Ох, и веселая у них жизнь!» — хмыкнула я, а сама подумала, что неплохо бы резко сократить число членов жюри и тем облегчить себе жизнь. «Говоришь, грубая нахрапистость? Или ты сказала, напористость?» «А впрочем, неважно», — подумала я и покосилась на невозмутимую Веронику. «Будет вам всем сейчас грубая нахрапистость». Увидев меня в своем кабинете, директор очень удивился, однако потом кивнул, показывая, что не только узнал меня, но понял, что явилась я по работе. Я подошла к столу и сказала. «Дамы и господа, если кто еще не в курсе, то позвольте представиться. Меня зовут Татьяна Александровна Иванова, я частный детектив. Спонсоры, они же члены оргкомитета, пригласили меня для того, чтобы я оперативно разобралась с теми непонятными случаями внезапных недомоганий, которые косят ваших конкурсантов. У меня есть предположение, что это кто-то из них такими неправедными действиями тарит себе дорогу к победе. Этот человек откуда-то точно знает имя промежуточного победителя и убирает его со своего пути. А поскольку отсева в этом случае не происходит, то сам он автоматически остается в списке претендентов на первое место и немалый приз. В связи со всем вышеизложенным прошу ответить мне честно. Кто из вас досрочно, то есть до официального оглашения результатов, делится с кем-то этой закрытой информацией?» С этими словами я поставила на стол диктофон и нажала на кнопку. «Госпожа Сереброва, я уже сказала вам и повторяю снова, что никому ничего не говорила», — с неприязнью ответила Тамара Николаевна. «Это просто для проформы, чтобы остальные не подумали, что я обращаюсь только к ним», — объяснила я и пошла дальше. «Глаха?» Я вопросительно посмотрела на певицу. Та ответила мне удивленным взглядом. «Госпожа Федорова», — поправилась я, — «вы кому-нибудь что-нибудь говорили?» «Нет», — она покачала головой. «Я же ни с кем не общаюсь». «Господин Либерман?» Я обратилась к ректору консерватории. «Нет, меня никто об этом не спрашивал», заметил Либерман, подчеркивая, что в его кругу такими вещами не интересуются. «А я по собственной инициативе никому ничего не говорил». «Господин Ёлкин?» Я повернулась к композитору. «Да упаси бог!» – воскликнул он. «Тогда вся интрига пропадет». «А вы, господин Толстов?» – спросила я у поэта. «Бросьте, голубушка!» – слабо отмахнулся он. «Мне скоро с Богом разговаривать. Где уж тут данное слово нарушать? Нас же Леонид Ильич предупредил, чтобы мы никому ни словечко. Вот я и молчал. Даже жене своей ничего не говорил». «И я тоже никому ничего не рассказывал», — сказал свое слово директор театра. «А вы-то здесь при чем?» — удивилась я. «Так я же считать голоса помогаю», — удивившись, объяснил он. «Твою мать!» — мысленно воскликнула я. «Еще один на мою голову!» А вслух сказала. «Так не бывает. Вы все молчите, а преступник откуда-то все узнает. Прошу вас, подумайте лучше». Они все переглянулись, и я, обреченно вздохнув, совсем недружелюбно сказала. «Ладно, тогда справочно сообщаю для тех, кто не в курсе, что все равно докопаюсь до истины и сообщу ее тем, кто меня нанял. А это спонсоры конкурса, и они здорово передергались из-за всех этих неприятностей. Так что, когда они узнают, откуда просачивалась информация, то отыграются на виновным за все свои истрепанные нервы по полной программе. А у каждого из них своя служба безопасности, и ребята в ней нехилые». «Прекратите нас пугать!» — воскликнул побледневший Либерман. «Я не пугаю, а рисую перспективу», — заметила я. «Мне и теперь никто ничего не хочет сказать». Ответом мне было всеобщее молчание. «Ну хорошо. Кто не спрятался, я не виновата. Но учтите, что поскольку спонсоры дали мне самые широкие полномочия, то сегодня я лично буду присутствовать при подсчете голосов и сама узнаю имя победителя. И если с ним потом что-нибудь случится, то...» Я замолчала и многозначительным взглядом обвела присутствующих. Потом выключила диктофон и убрала его в сумку. «Пусть у меня будет доказательство того, что вы все подтвердили свою непричастность к этим неприятным событиям, а там посмотрим». Мне никто ничего не сказал, и я, снова закурив, отошла в сторону. Все вдруг почувствовали себя довольно неловко, и к чаю с пирожными и всему прочему, что было накрыто на столе, даже не притронулись. Наконец принесли урны, и когда стол быстро освободили от всего, что на нем стояло, высыпали листки на столешницу. «Оставьте нас, пожалуйста», — попросила я директора. «Вы все-таки не член жюри, а у меня одним подозреваемым будет меньше». Директор испуганно глянул на меня и вышел, а я стала ждать, как подействует брошенная мной бомба на остальных. «Тогда я тоже уйду, чтобы облегчить вам жизнь», — сказал, вставая Либерман. «Да и мы, наверное, пойдем», — поддержали его Ёлкин с Толстовым. «Воля ваша», — согласилась я, чувствуя необыкновенное облегчение от того, что они проглотили наживку. «Подождите минутку», — остановила я их. «В связи с тем, что по итогам сегодняшнего выступления останется только 3 человека, вы не будете возражать, если следующий тур будет последним?» «Право слово, не стоит размазывать белую кашу по чистому столу». Мужчины переглянулись, и Либерман от имени всех сказал: «Мы не против, а лично я буду прямо-таки счастлив, если это безобразие так быстро закончится». Они вышли, а я спросила у Глахи: «А вы решили остаться, госпожа Федорова? Я понимаю, что госпожа Сереброва как председатель жюри просто обязана присутствовать, но вы...» «Мне бояться нечего», — пожала плечами Глаха. «Я никому ничего не говорила и не собираюсь. И осталась я просто для того, чтобы вам помочь. Втроем же мы быстрее все подсчитаем». «Тогда спасибо», — сказала я, внимательно глядя на нее. «А нет ли у нее своего маленького корыстного интереса к результатам голосования?» — подумала я. «Ладно, посмотрим». В результате в кабинете остались только мы трое — Сереброва, Глаха и я — и занялись подсчетом голосов. Дело продвигалось хоть и медленно, но продвигалось. Неожиданно одна из стопок вдруг поехала со стола и свалилась на пол. Глаха тут же бросилась ее собирать, присела на корточки, нагнулась за одним далеко отлетевшим листком, и у меня перед глазами вдруг промелькнул ее голый бок. «Что-то тут не то», — невольно отметила я, но мысли мои были заняты совершенно другим, и я быстро об этом забыла. Наконец, все голоса были подсчитаны, и, к моему величайшему изумлению, победителем оказался Михаил, а наименьшее количество голосов получил Иван. Вот что значит, когда голосуют не головой и даже не сердцем, а совершенно другим местом. Покачав головой, недовольно сказала я и добавила: «Ну что ж, зато теперь мне ясно, против кого будет планироваться следующий удар. И если его нанесут, то виноватым окажется кто-то из вас двоих». «Вы утомительны в своей подозрительности», — вздохнула Сереброва. «Но я правда никому ничего не говорила», — воскликнула Глаха. «Честное слово». «Ну, а я тем более никому ничего не скажу. И не только по долгу службы, но и потому, что я не заинтересованное лицо», — заявила я и спросила: «А, между прочим, вы сами за кого-нибудь болеете? Кто вам нравится чисто по-человечески? Только правду скажите, пожалуйста». «Мне очень симпатичен Женя», — нехотя призналась Тамара Николаевна. «Певца из него не получится никогда, но он светлый и чистый ребенок. Я была бы счастлива иметь такого сына». «А мне нравится Полина», — совершенно неожиданно призналась Глаха. «Она красивая и добрая девушка. Дай бог ей счастья». «Ну что ж, теперь нам остается только ждать развития событий. Очень хотелось бы, чтобы все прошло хорошо и конкурс закончился бы без происшествий», — с надеждой сказала я. «Да», — вздохнула Глаха. «Я думаю», — начала было Сереброва, но тут зазвонил ее сотовый, и она, извинившись перед нами, включила его и, выслушав собеседника, сказала с искренней теплотой в голосе: «Здравствуй, Митенька. Ты «Ты извини, но я сейчас на заседании жюри, так что говори быстро. Как ты там? Я тебе потом перезвоню». «Тебя хотят выписать? А не рано?» «Конечно, прилетай. Правда, конкурс скоро закончится, но зато домой вместе вернемся». «Соскучился? Я тоже». «Ну, хорошо. Я тебе перезвоню, когда освобожусь. Я тебя тоже целую». Отложив телефон, Тамара Николаевна сказала: «Мужа из больницы скоро выпишут, и он хочет прилететь сюда». «Рада за вас», — улыбнулась я, а потом предложила: «Тогда давайте вернемся в гостиницу и доведем наше решение о проведении заключительного тура в понедельник до Светлова. Полагаю, что он будет этому только рад, ему не терпится поскорее вернуться домой». Собрав все бумаги, мы вышли из кабинета в коридор, где Тамару Николаевну с Глахой ждала их охрана. Сереброву Вероника, а Глаху – два парня самого хмурого вида и уже знакомый мне Александр. В гостинице я, поднявшись к себе на этаж, подошла к столу дежурной за ключом и увидела, что она была чем-то возбуждена, а ее глаза горели азартом и явным желанием поделиться новостью. Я насторожилась и спросила: «Что здесь произошло?» «Ой, Татьяна Александровна!» — прижав ладони к щекам, воскликнула женщина. «Тут такая драка была! Хотя нет, не драка. Драка – это когда люди дерутся, а тут...» «Да что случилось-то?» – уже сердито повторила я. «Я услышала, что лифт остановился, и поняла, что это ребятишки домой возвращаются. Ну и выглянула, чтобы узнать у них, как они выступили. И вижу, что Мишка зло идет, как 100 чертей. А Женя-то чуть не плачет. Довел его, видно, этот поганец своими насмешками. Он вечно над ним издевается. Полина попросила Мишу, чтобы он Женю в покое оставил. А Мишка зло так ей заявил: чья бы корова мычала, тоже мне. Тут он что-то не по-русски сказал, а потом добавил: ты перед кем распиналась-то? Перед Ванькой? Два лаптя пара. Полина заплакала и убежала. Иван взбесился и спросил у Мишки: я тебя предупреждал? А потом ему как даст? Миша словно тряпичный отлетел. А Иван повернулся и за Полиной побежал. Женя испугался и к себе шмыгнул. А Миша потом поднялся, а у него...» Тут она закатила глаза. «И нос разбит, и губа, а уж кровище!» Выругался он грязно так и сказал: «Ну, я тебе, сволочь, это припомню!» И к себе пошел. «Ну что ж, сам виноват», – пожала я плечами. Иван его действительно предупреждал, чтобы Полину не цеплял. «Да знаю я», – отмахнулась дежурная. «Только боюсь я, что покалечил он Мишку. Силища-то у него на троих хватит. Тут нам шкаф нужно было передвинуть, так Иван его играючи переставил куда надо, а раньше-то трое рабочих со стоном тягали». «Ну, давайте заглянем к болезненному и посмотрим, как он там», — предложила я и спросила. «А Иван с Полиной уже вернулись?» «Да нет, наверное, сразу на обед пошли, время уже. Да и Женя, я видела, тоже туда пошел». «И то правда», — согласилась я, посмотрев на часы, а затем подошла к двери номера Михаила и постучала. «Пошли вы все к черту!» – раздалось оттуда. «Эй, Михаил!» – крикнула я. «Ты живой? Врача не надо?» «Не надо!» – раздалось в ответ. «Тебе, наверное, обед лучше в номер принести? В ресторан же ты вряд ли пойдешь. Есть-то ты сможешь?» – со злорадством в душе спросила я. «Ну, скажите, чтобы принесли!» — донесся до меня его голос. — А еще бутылку водки. — Ну, это ты уж сам позвони в бар и закажи, — недовольно ответила я. Не услышав ничего в ответ, я немного постояла у двери, а потом сказала дежурной: — Ну вот видите, все в порядке, жив и здоров, а по морде получил заслуженно. Решив не заходить к себе, я тоже пошла в ресторан. Иван с Полиной и Женя уже сидели за своим столиком. Парни активно утешали девушку, а Полина вяло ковырялась в своей тарелке и выглядела несчастной. Заняв свое обычное место за столиком Светлова, где он уже сидел, я сказала: «Ну, скоро ваши мучения закончатся, и вы вернетесь домой». «Знаю, мне Тамара сказала». «А больше она ничего не говорила?» – с усмешкой спросила я. «Говорила», – кивнул он. «Как вы все жюри расшугали?» – и с интересом спросил: «Это вы специально или само получилось?» «Все счастливые случайности задолго планируются», — туманно ответила я. «Главное, чтобы сюрпризов больше не было», — с надеждой произнес Светлов. «Да уж постараюсь», – пообещала я и спросила. «Что там дальше по программе?» «Итальянские песни, а под занавес русские народные. Только теперь придется их все в одном туре совместить». «Господи!» – Леонид Ильич посмотрел на потолок. «Сделай так, чтобы ничего не произошло». «На Бога надейся, а сам...» – начала было я, на что Светлов только отмахнулся. «Ну, от меня мало что зависит», – и спросил. «А почему Михаила нет?» «Ему Иван по морде дал за то, что тот Полину до слез довел», — объяснила я и, подозвав официанта, попросила. «Отнесите, пожалуйста, обед в 49-й номер, а то его обитатель не может сюда спуститься». Официант кивнул и ушел, а Светлов заинтересованно спросил меня. «И здорово он его ударил. А то если будет большой синяк, то как он в понедельник выступать будет?» «Думаю, что синяком он не отделается», — злорадно ответила я. Судя по словам дежурной, Иван его крепенько приложил. «Господи, а я еще надеялся, что сюрпризов не будет», – вздохнул Светлов. Покончив с обедом, он ушел к себе, а я пересела за столик конкурсантов на свободное место Михаила и, желая немного подбодрить их, а больше постараться получше познакомиться и понять, чем они дышат, сказала. «Ребята, мне очень понравилось, как вы сегодня выступали, правда». «Спасибо», – в разнобой ответили они. А я продолжила. «Вы знаете, у меня никогда не было никакого желания участвовать в каких-нибудь конкурсах». «А что, могли бы», – неожиданно сказал Женя. «Например, в конкурсе красоты». «Вот уж глупости», – рассмеялась я. «Нет, это не для меня». «А вот вы почему решили участвовать? Например, ты, Полина». «У нас в институте смотр был. Ну, среди тех, кто из районов. И я первое место заняла. Меня тут же на этот конкурс решили отправить, а я отказывалась. Не мое это. Одно дело дома петь или с подругами, а тут на сцене. И тогда декан пообещал, что мне в зимнюю сессию английский автоматом поставят, а то у меня с ним не очень», – смущенно ответила девушка. «Но родители об этом не знают и потому удивляются, чего это ты участвовать взялась», – догадалась я. «Ну да. Они у меня хорошие, самые лучшие на свете. Но только очень из-за моей учебы переживают. Вот я и не хочу их расстраивать», — объяснила Полина. «Ну, с тобой все понятно», — сказала я и спросила Ивана. «А ты? Наверное, деньги нужны?» «А кому они не нужны?» — спросил он. «Вы же тоже не бесплатно работаете». «Нет, конечно», — согласилась я. «Ну вот, а у нас дом? Одно название. Родители тогда купили то, на что денег хватило, и думали, что своими силами смогут его до ума довести. Да не получается. Материалы дорогие. И цены растут, что ни день». Он со злостью покачал головой. «Вот батя и сказал, чтобы я для семьи постарался. А директор пообещал, если я первое место займу, от себя денег добавит и материалами поможет». «Ну, для семьи постараться – святое дело», – согласилась я и повернулась к Жене. «А тебя что на конкурс привело?» От моего вопроса он смутился, а потом, глядя куда-то вбок и вниз, ответил. «Да хотелось доказать, что чего-то стою, а то все вокруг люди как люди, а я…» Он вздохнул. «Это чем же ты так плох?» – возмутилась я. «Стихи публикуешь, в газете обзор ведешь. А ведь это не каждому студенту удается. Так что ты для своего возраста уже вполне себя реализовал. Ну, хотя бы немного». «А откуда вы обо всем этом знаете?» Удивленно уставился он на меня. «От Ксении Казаковой», – просто ответила я. «Я с ней сегодня разговаривала, и она с такой теплотой о тебе говорила». «Правда?» – залившись краской, воскликнул он. «Правда», – подтвердила я. «А я думал…» Начал было он, но я прервала его. «Что она дочь ректора, на джипе ездит, а ты…» «Ну да», – тихо сказал Женя. «А с чего ты взял, что дочерям ректоров нравятся только инопланетяне?» «Нетушки. Они самые обыкновенные живые люди, и нравятся им такие же. Так что не бери дурное в голову и звони ей немедленно. Она подъедет, вы поговорите. По набережной, в конце концов, погуляете. Ну, не мне вас учить». «Так нам же выходить запрещено», — напомнил Иван. «А вы скажите, что это я вам разрешила», — посоветовала я. «Думаю, что никаких неприятностей после этого у вас не будет». «А что, это хорошая идея», — согласился Иван, глядя на Полину с явным желанием как-то развеселить ее. «Ты, Женька, звони своей Ксении и приглашай сюда, а потом все вчетвером пойдем гулять». «А если она откажется?» — испуганно спросил Евгений. «Тогда это будет уже некоторая определенность, которая всегда лучше гадания на кофейной гуще», — сказала я. «Только я уверена, что Ксения не откажется. Дерзай!»